Ты возразишь мне на это, какого еще требует покаяние поистине благоугодившие Богу и достигшие совершенства? Что были и есть такие люди, признаю вместе с тобою и я, но послушай разумно, и поймешь, что и таковые имеют нужду в нем. Воззрение на жену с вожделением вменил Господь в прелюбодеяние. Гнев на ближнего уподобил убийству и показал, что и о праздном слове воздадим ответ. Кто же не знает вожделения от зрения и никогда не прогневался на ближнего понапрасну и даже оказался невиновным в праздном слове, чтобы не иметь ему нужды в покаянии? Ибо если в настоящем мы не таков, но был таким некогда, а посему в отношении покаяния он должник до самой смерти. Но положим, что есть некоторые и без сих немощей, как говорят, и от рождения чужды всякого порока, хотя это невозможно, по слову святого Павла, «Вси согрешиша и лишение суть славы Божия, оправдаемы туне благодатью Его». Впрочем, если бы и были таковые, все же они происходят от Адама, все родились под грехом преступления, и посему по приговору Божию осуждены на смерть и не могут спастись без Христа. Рассмотри же прошедших сию жизнь от начала мира и найдешь, что в благоугодивших Богу таинство благочестия совершилось через покаяние. Никто не был осужден, если не презирал его, и никто не был оправдан, если не озаботился о нем. Самсон, Саул, Илии с сыновьями своими, уже приобретя отчасти святыню и вознеродев о покаянии, сперва утратили ее, а потом, когда время отсрочки прошло, умерли лютой смертью. Если дьявол не перестает бороться с нами, то и покаяние не должно быть никогда упраздняемо. Святые понуждают себя приносить его и о ближних, не могши быть совершенными бездейственной любви. Если покаяние есть прошение милости, то имеющему надобно заботиться, чтобы не услышать «се сыти есте». Тем паче неимущему надобно просить по своей потребности, ибо всяк прося и приемлет. Если милующий других сам помилован будет, то, как полагаю, весь мир держится покаянием, когда один от другого промыслительно бывает вспомоществуем. Посредством покаяния Бог спас Ниневитян, не родивших же о нем содомлян попалил. Если мы и до смерти будем подвязаться в покаянии, то и таким образом еще не исполним должного, ибо ничего достойного Царствия Небесного не сделали. Ибо как мы едим, пьем, говорим и слышим, так, естественно, должны и каяться. Однажды достоин смерти по закону умерщвляем бывает, а кто живет, тот живет верою ради покаяния. Если не от всего, то от греха преступления мы очистились посредством крещения, очистившись, получили заповеди, не исполняющий же второго, осквернил первое. Забвение прием очищения древних своих грехов, от которых никто во всякий день не бывает свободен, хотя бы никогда не оставлял ничего из повеленного. Посему всем нужно покаяние, ибо оно показывает некогда произвольно бывшие грехи, а теперь невольно случающиеся, когда возненавидим страсти и будем удаляться от них. Ограничивающий он и обращается на прежнее и обновляет древние прегрешения. В отношении деятельной жизни мы без покаяния не можем сделать ничего достойного, но Господь много милует нас за намерения наши. Понуждающий себя и держащийся покаяния до самой кончины, если в чем и погрешит, спасется за понуждение себя, ибо сие Господь обещал в Евангелии. Кто говорит, что он не имеет нужды в покаянии, тот считает себя праведным и называется в Писании порождением злым. Ибо через мнение о своей праведности, являясь как бы совершившим покаяние, сам того не зная, вместо распятия совокупляется со страстями, ибо самомнение и кичливость — суть страсти. Имеющий самомнение не может спастись, ибо в Писании сказано Призорливый же и обидливый муж и величавый ничесо же скончает. Если смиренномудрие нисколько не вредит совершенному, то пусть он не оставляет и причины его — покаяние. Верный Авраам и праведный Иов смиренномудрствуя называли себя землею и пеплом, а эти слова — знак смиренномудрия. Три отрока, поистине великодушные и великие мученики, исповедовались посреди горящего пламени и, говоря о себе, «Мы согрешили и беззаконовали». Каялись в давнем зле, будучи уже совершенны, и сущность почти всей их песни состоит в покаянии. Итак, если и весьма благоугодившие Богу и оказавшиеся совершенными по делам своим пользовались помощью покаяния до самой смерти, то кто может надеяться на себя и презирать покаяние под предлогом правды? Должно прощать тому, кто нас обидел, зная, что воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. А если мы не можем сего делать по причине возобладавшего нами греха, то должны при бдении и злострадании молить Бога, чтобы Он умилосердился над нами и подал нам таковую силу. При этом во всякое время, на всяком месте и при всяком деле мы должны иметь одно намерение, дабы при различных обидах от людей радоваться, а не скорбеть. Радоваться же не просто и не без рассуждения, но потому что имеем случай простить согрешившему против нас и получить прощение собственных наших грехов. Ибо в этом заключается истинное боговедение, которое многообъятнее всякого ведения, и с помощью которого мы можем умолять Бога и быть услышанным. Это есть плодоносие веры. Этим доказывается вера нашего Христа. Через сие можем взять крест свой и последовать Христу. Это есть мать первых и великих заповедей, ибо посредством сего можем возлюбить Бога от всего сердца и ближнего, как самого себя. Для сего должны мы поститься, пребывать в обдении и удручать свое тело, дабы сердце наше и внутреннее расположение отверзлись, приняли в себя это и уже не извергали. Тогда за то, что мы прощаем ближнему согрешение, найдем, что благодать, сокровенно данная нам при святом крещении, будет действовать в нас уже не безызвестно, но ощутительно для нашего сознания и чувства.